Триумф, парад победоносного полководца и его войска, проходивший по улицам Рима с демонстрацией военной добычи и пленников. Триумф был единственным событием, позволявшим вооруженному войску вступить в Рим на законных основаниях. Поскольку это являлось нарушением законности, решение о проведении триумфа принималось народным голосованием с последующим одобрением Сената.